День, совсем не подходящий для путешествия за 300 миль, предупредили Вольфганга. К тому же у Констанции началась сильная мигрень и тошнота. «От волнений и забот», — объяснил он и добавил ласково, — «не расстраивайся, Станци. Съездим туда попозже, в конце года». У Констанции как гора с плеч упала. Мысль о встрече с Леопольдом страшила ее. Она-то знала, как он к ней относится, что бы там ни говорил Вольфганг. «Жаль, что так получилось», — сказал Вольфганг. «Папа будет огорчен». «Я себя ужасно чувствую», — призналась Станци. «Мне бы прилечь». Обеспокоенный Вольфганг побежал за Гиловским. Он поднял доктора с постели. Гиловский был недоволен. Он провел бессонную ночь у постели роженицы, да и на улице по колено снегу. Но Вольфганг настаивал. После осмотра больной Гиловский вышел из спальни и с веселой усмешкой объявил: «Она беременна». «Констанца знает об этом?» «Теперь знает». «Как она себя чувствует? Вид у нее совсем больной. Ей ведь всего 20 лет». «Что ж, возраст прекрасный. Думаю, никаких осложнений не будет». «Плохое самочувствие в это время в порядке вещей. Но я не возил бы ее в Зальцбург в самый разгар зимы». Констанца ждала от Вольфганга упреков. Почему она сама не распознала беременность? Но он весь сиял от счастья и не преминул тут же поделиться с папой радостной новостью. Выразив сожаление по поводу новой отсрочки, он поклялся, что непременно посетит Зальцбург после рождения ребенка, а своего первенца обещал назвать в честь деда Леопольдом. Теперешнее жилище показалось Вольфгангу тесным и мрачным, и он занялся поисками новой квартиры. Ветцлер предложил им поселиться на третьем этаже своего дома. Там у них будет гостиная, спальня, кухня и передняя с закутком для прислуги. Ветцлер жил рядом, и Вольфганг согласился сразу же. Стоило им переехать к Ветцлеру, как тут же явилась госпожа Вебер. «Дочь ее нуждается теперь в материнской опеке», — объяснила она. Познакомившись с бароном Ветцлером, она стала держаться с ним свысока, словно с торговцем, и Вольфгангу пришлось напомнить теще, что Ветцлер — близкий друг Ван Свитена, после чего она обнаружила в нем кое-какие хорошие качества. Ветцлер сделал все от него зависящее, чтобы Моцартам жилось удобно. «Одно обстоятельство», — смущало Ветцлера. «Квартира на третьем этаже могла понадобиться его сестре, через несколько месяцев возвращающейся из Берлина в Вену. Но до тех пор Моцарты могли жить у него как самые почетные и дорогие гости. От платы за квартиру Ветцлер отказался». Вольфганг был слишком занят, чтобы задумываться о предстоящем переезде. Он пребывал в хорошем настроении, и мелодии рождались в голове одна за другой. Раздражался он лишь, когда его отвлекали от работы. Уроки давали достаточно, чтобы оплачивать все расходы. Квартира оказалась очень уютной, и они нашли служанку, выполнявшую всю домашнюю работу. Он еще раньше дал обет написать мессу, если его ухаживание за Констанцией увенчается успехом. Казалось, этот договор он заключил с самим Господом Богом. Папа с восторгом поддержал его идею. В последнее время это случалось нечасто, и сказал, хорошо бы исполнить эту мессу в Зальцбурге, когда сын приедет к ним в гости на будущий год. Вольфганг согласился и с большим подъемом принялся за мессу. Как-то в декабре, когда он тихонечко напевал партию сопрано, Констанца сказала: «Дай я попробую, Вольфганг». У нее оказалось непоставленным дыхание, и не хватало техники, но голос был теплый и мелодичный, и Вольфганг с радостью отметил ее музыкальность. «Мама все внимание уделяла Алоизии», — объяснила Констанца. «На мне лежала домашняя работа, но отец всех нас обучал пению». Вольфганг стал давать Констанце уроки пения, и одно из соло для сопрано в своей мессе написал специально для нее. У нее были очень красивые и звучные верхи —